входит Мефистофель. Мефистофель. Простите, дамы, что к вам я вваливаюсь прямо. Почтительно отступает перед Маргаритой. Я к Марте Швертлейн. Марта. С кем имею честь? Я Марта Швертлейн. Мефистофель тихо Марте. Рад знакомству с весть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышнею знатной. Беседе не хочу мешать, и к вам зайду потом опять. Марта. Дитя, убором и осанкой ты гостю кажешься дворянкой. Маргарита. О нет, я из простой семьи. Вы снисходительны сверх меры. А украшения не мои. Мефистофель. Что украшения? Тон, манеры, вот дело в чем. А что наряд? Так мне остаться? Как я рад. Марта. С чем вы пришли? Мефистофель. Простите за суровость. Мне горько выступать посланцем бед. От мужа вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет. Марта. Он умер. Жизнь моя, мое спасенье. Я упаду. Какое потрясенье. Маргарита. Не надо, дорогая, унывать. Мефистофель. Позвольте вам о муже рассказать. Маргарита. Не дай мне Бог любви изведать силу. Утрата милого меня погубила. Мефистофель. Бояться горя, счастья не знать. Марта. Что можете о муже вы сказать? Мефистофель. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне тихой и святой. В земле церковной он по-христиански похоронен под каменной плитой. Марта. Вещей он не давал для передачи. Мефистофель. Лишь просьбу долго жить, а наипаче по мужа справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит. Марта. Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой. Мефистофель. Сударыня, я вижу, как вам трудно. Мне жалко вас. Но муж ваш был не мод, он денег не транжирил безрассудно, но на него свалился град невзгод. Маргарита. Какой бедняк, и как любил жену. Его не раз я в церкви помяну. Мефистофель. При склонностях таких благоговейных вы созданы для радостей семейных. Маргарита. Ах, я вступлю еще не скоро в брак. Столь ранним свадьбам нет у нас примера. Мефистофель. Ну что ж так, заведите кавалера. На зависть будет счастлив тот смельчак, который сделает к вам первый шаг. Маргарита. У нас по этой части строг обычай. Мефистофель. Ах, в мире нет на этот счет различий. Марта. Как муж скончался. Мефистофель. Посередь двора. В навозе лежа, на гнилой соломе, я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме, и отошел, желая всем добра. Он плакался. Сознаться тяжело, себе мерзок на краю могилы. Что бросил так жену и ремесло. О, если бы она меня простила!